Глава 24. Факты оказались трагическими. 47-летняя миссис Альва Томас из Нью-Олбани, Джорджия, и 23-летняя мисс Лейверн Севьер Кармайкл из Нью-Айберии, Луизиана, сидели в гостиной отеля и водолечебнице, когда неподалеку загремела перестрелка. Самые благоразумные посетители попадали на животы при первых же звуках, но эти две леди отличались особенно глубокой верой в Господа и отказались последовать их примеру. Однако внимание Бога было обращено на какое-то другое место. В каждую из них попало по одной пуле 30-го калибра образца 1906 года, которые прилетели издалека, но не потеряли ни крупицы своей мощи к тому моменту, когда нанесли двум женщинам смертельные раны. Преподобный Тайрон Блендингс из главной негритянской церкви Хот Спрингса потребовал встречи с мистером Беккером. Встреча состоялась, священнику принесли официальные извинения и сказали, что власти округа берут на себя расходы по перевозке тел и похоронам погибших. Но закон должен исполняться безоговорочно, и противостояние грешников и безгрешных не обходится без несчастных случаев. Такова воля Бога, значит, ему это для чего-то нужно. Тем временем мэр О'Донован собрал группу из старейших жителей Хот Спрингса для расследования действий неуправляемых джейхокеров, превративших мирный город в зону военных действий. Если бы это входило в круг его полномочий, он сделал бы заявление для газет, собрал большое жюри присяжных и предъявил обвинительное заключение. Но, к сожалению, правом на такие действия обладал лишь окружной прокурор. Чрезвычайно примечательные списки обвинений, сопровождающие ордера на арест 7 из 9 мерфрисборовских Грамли, так и не были опубликованы в газетах Хот Спрингса, хотя благодаря литл-рокским изданиям, куда более тиражным, эти доказательства преступной деятельности погибших все же получили широкую огласку. Составили список убитых. Все это были Грамли или кузены Грамли. Натан Грамли, 42 года, Уэйн Грамли-младший, 21 год, Джаспер Джейп Грамли, 23 года, Боуман Пек, 27 лет, Элвин Грамли, 28 лет, Джеттер Додж, 32 года, Дуэйн Грамли, 32 года, Бадди Мимс-младший, 33 года, Дьюи Грамли, 37 лет, Фелтон Парр, 39 лет и одно неопознанное тело, обгоревшее до неузнаваемости, возможно, принадлежавшее пропавшему без вести Р. Кей Пинделу. Возраст неизвестен. Натан, несомненно, был предводителем, поскольку провел 12 лет в тюрьме за убийство второй степени и обвинялся во множестве других преступлений, в том числе в изнасилованиях, сексуальных домогательствах по отношению к детям и вооруженных ограблениях, а также подозревался в убийстве гастролировавшего в городе клоуна. Все знали, что он считался наемным убийцей, работал на Джефферсона Дэвиса Грамли, известного под кличкой «Босс» округа Пайк, и являлся младшим братом Элмера папаши Грамли, которого в прошлом знали как босса округа Гарланд, хотя, по слухам, уже ушел на покой. На каждого из остальных Грамли или кузенов Грамли имелось от 1 до 5 ордеров на арест по обвинениям в самых различных преступлениях, начиная от кражи со взломом и заканчивая подозрением в убийстве. Общественность в своем большинстве была вынуждена признать, что мерфисборовские Грамли вовсе не были невинными жертвами. На следующий вечер Беккер произнес речь перед крупнейшими бизнесменами Хот Спрингса в банкетном зале отеля «Арлингтон». Он не только был одаренным оратором, но и обладал редкой способностью демонстрировать слушателям обеспокоенность и сочувствие, выказывая при этом непреклонную волю. Беккер с надрывом говорил о том, как ему пришлось принимать трудное решение — послать своих людей против таких опасных противников, как содержатели игорных заведений и находящиеся в розыске преступники, вооруженные автоматами. После долгих размышлений он решил, что дело того стоит, поскольку закон следует исполнять любой ценой. В конце концов, именно следование закону отличает нас от обезьян. В противоположность некоторым, он переживает гибель чернокожих так же тяжело, как и смерть белых людей. Он сожалеет, что подобное произошло, но, увы, это было неизбежным, хотя и глубоко прискорбным следствием его решимости преобразить город. Азартные игры и коррупция, которыми Хот Спрингс славится уже 100 лет, должны быть искоренены, и он прекратит все это любой ценой. Большинство присутствовавших поверили, что Бейкер руководил облавами. Он часто говорил о своих парнях и о том риске, на который они идут ради Хот Спрингса и всей Америки. Он знал, что впереди трудный путь, но не сомневался, что идет верной дорогой. Беккер удостоился продолжительных аплодисментов. Что касается участников команды, то на следующий день рано утром им сообщили, что мистер Беккер решил предоставить им кратковременные каникулы. Все оружие они сдадут на хранение, а сами отправятся в свой учебный лагерь в Ред-Ривер, откуда смогут отбыть в недельный отпуск. Но помимо официальных мероприятий состоялись еще 2 частные беседы. Одна произошла между Эрлом и Френчи, как ни странно, по инициативе последнего, в неприглядном помещении на Сосной, где размещался штаб Эрла. «Я хотел принести извинения», — сказал Френчи. «Я испортил все дело». «Каким образом?» — поинтересовался Эрл. «С этими 2 негритянками. Это же я стрелял. Я бежал по лестнице, поскользнулся на гильзах, а перед этим только-только зарядил бар. Я почувствовал, что она стреляет. Я...» «Ты был в зоне боя, и, значит, должен был держать палец на спусковом крючке. В любой момент на тебя мог выскочить с оружием кто-нибудь из Грамли. Мне очень жаль. Если бы я только...» «Не трать впустую времени на «если бы да кабы». Можно 1000 раз прокрутить этот случай в голове, и каждый раз то одно, то другое будет выглядеть иначе. А иногда и одно, и другое, и третье. Не забывай, что все могло обернуться хуже, а не лучше». «Да, сэр», — согласился Френчи. «Вот и хорошо», — сказал Эрл. «Слава богу», — добавил Френчи, — «что это были всего лишь негритянки». Эрл ничего не ответил, но задумался. И когда Френчи уже собрался вернуться в спальное помещение, Эрл, согласно традициям морской пехоты, называл его Кубриком, окликнул своего подопечного. «Подожди!» «Да, сэр». «Очень жаль, что ты это сказал». «Мистер Эрл, я же всего-навсего имел в виду те проблемы, которые возникли бы, окажись они белыми. Вот о чем я подумал». «Нет, ты подумал совсем не об этом. Я знаю о чем. Ты подумал, да ведь это были всего лишь какие-то черномазые». Френчи помолчал, похоже, испытывая неловкость, и немного погодя ответил. «Это были всего лишь негры. Я никогда не говорю черномазые, потому что родители внушали мне, что это грубо, но, тем не менее, это были всего лишь негры. И, если честно, кое-кто из парней недоумевает, почему мы полезли в такую серьезную заваруху и так сильно рисковали, чтобы спасти нескольких черных проституток». «Ладно, Шорт, слушай меня и слушай внимательно. На третий день боев за Тараву, на третий день после длиннющего перехода через отмель по шею в воде, меня зацепил японский снайпер. Я и зашел бы кровью, но 2 мальчишек из роты вооружения, которые были у нас за санитаров, подползли и вытащили меня под непрерывным огнем. Японцев только черт знает где не было. Ясно тебе? Ребята выволокли меня из-под огня, положили на носилки и отнесли с продырявленной задницей на перевязочный пункт. Без единого слова. Совсем молодые негритянские парни. Я наверняка умер бы, если бы не они. А через несколько часов туда притащили одного из них. Положили его рядом со мной, и он умер. Я видел, как он умирал. Будь я проклят, если его кровь не была точно такого же цвета, что и моя. Ярко-красная, когда течет из раны, и почти черная, когда сворачивается. А потому не говори мне, что между нами есть хоть какая-то разница, черт возьми!» Он сам не заметил, что под конец перешел на крик. Вернее, понял это, когда увидел, что Френчи осторожно пятится от него, а все остальные столпились вокруг и смотрят во все глаза. «Так, есть еще жалобы?» Тишина. Вы хорошие, храбрые парни. Не хуже любого морского пехотинца. Но у вас под кожей течет кровь того же цвета, что и у любого негра. И когда негр умирает, это самая настоящая бесповоротная смерть. У кого-нибудь есть какие-нибудь чертовы проблемы с этим? Нет, сэр, выдавил из себя кто-то. Тогда продолжайте укладывать вещи. Мы должны быстро умотать в Техас, и только там мы сможем получить свои отпуска. В голосе Эрла явственно слышалась ярость, причину которой молодые полицейские никак не могли знать, лишь догадывались, что она связана с предыдущим разговором, который только что состоялся между Эрлом и Диэй. В нем затрагивалось несколько серьезных тем. «Эрл», — сказал Диэй, — «это воняет такой кучей дряни, что я даже не знаю, с чего начать. Начните сначала и закончите концом», — с полной серьезностью предложил Эрл. «Мальчишка, который убил этих двух женщин, Бейкер хочет его вышвырнуть. Он хочет прикрыть свою задницу. Говорит, что это будет отличный шаг, что он поможет успокоить негров, покажет, что мы отзывчивы к общественному мнению и что у нас есть сердца и совесть». «Если этот мальчишка уйдет, я тоже уйду», — решительно заявил Эрл. «Эрл, я... Если он уйдет, я тоже уйду», — повторил Эрл. «Только так и не иначе». «Эрл, Бейкер и кое-кто из его людей начинают думать, что мы вышли из-под контроля». «Я не могу сражаться по-другому, мистер Паркер. Война — слишком серьезное дело для того, чтобы все время оглядываться на людей, которые никогда ее не нюхали, и у которых слишком хлипкие поджилки для того, чтобы драться самим». «Эрл, если честно, вы приняли несколько ошибочных решений. Я знаю. Но в этом виноваты не мальчики, а я. Если допущены ошибки, отвечать за них мне. Лучше всего, мистер Паркер, если вы уволите меня и оставите мальчишек одних». Старик покачал головой. «Проклятие», — сказал он, — «да чего же вы упрямы? Не думаете ли вы часом, что должны умереть и присоединиться к своим друзьям, оставшимся на Тихом океане? Говорят, такое бывает довольно часто. Что с вами творится? Например, почему вы не надеваете жилет?» «Я не надевал жилет, потому что должен был двигаться быстро. Если нужно двигаться быстро, от жилетов нет никакого толку. Они тяжелые, сковывают движение и быстро выматывают силы, а защитить могут только от дробовика и пистолета. Жилет нисколько не помог бы тому, кто угодил бы под эту здоровенную немецкую дуру». «Но вы все время лезете под пули. Это единственный способ воевать, который я знаю». «Как же трудно с вами иметь дело, Эрл. Но я продолжаю настаивать на тех же самых проклятых требованиях. Вы должны носить этот чертов жилет. Я настаиваю. Вы должны командовать снаружи, а не воевать внутри. Здесь не морская пехота. Вы офицер правоохранительных органов, принявший присягу, и ваша обязанность заключается в том, чтобы выполнять распоряжения начальника, то есть мои». «Эрл, я не стану отдавать приказы, идущие вам во вред. Или вы мне не доверяете?» «Я доверяю вам. Вы справедливый и достойный человек. В этом у меня нет сомнений». «Но вы не доверяете Беккеру». «Ни на цент». «Он хотел, чтобы я уволил и вас, Эрл. Я сказал ему, если Эрл уйдет, я тоже уйду. Теперь вы говорите мне, что уйдете сами, если уйдет Шорт. Это звучит не по-деловому». «Это единственный способ, который я знаю, мистер Паркер». «Эрл, называйте меня Диэй, черт возьми». «Ладно, Шорт получит еще один шанс. И вы тоже». О том, что и у него остается всего один шанс, Диэй умолчал. «Все. А теперь я хочу, чтобы вы поехали домой. Мальчики отправятся домой на неделю, и вы тоже валите к себе на неделю. И выковыряете эту чертову дробь из-под шкуры. Может быть, у вас поубавится упрямство. Понятно? И повидайтесь с женой. Бедная женщина, наверное, вся извелась».